наелся досыта и утащил моркови домой столько, сколько мог унести. Это было несколько однообразное меню, и главное, без жира и мяса, но в такую пору разве станешь выбирать? В том году морозы ударили рано, в середине декабря, и стояли долго. Фридолин тоже залег у себя в норе рано, и, как он и предвидел, спалось ему плохо. Мучимый голодом, он каждый второй или третий день просыпался, переползал в кладовую, где ел морковь большим, чем ему было положено количестве. На ползимы этого хватит, а вот дальше-то что? Бестолковый этот мир, все в нем шиворот на выворот. Порой Фридолин даже отваживался высунуть нос из норы, но сразу, дрожа от холода, убирался во свояси. Да и то сказать, волны уже не плескались о берег, оно замерзло. Даже воды не попьешь. Фридолину приходилось слезать снег. Но как бы там ни было, а покрытое толстым льдом озеро привело к Фридолину гостей, которые, хотя и были сами по себе отвратительны, однако в конечном счете спасли ему жизнь. Как-то Фридолин лежал в полусне, в полузабытьи, и вдруг встрепенулся. Подозрительный шум послышался возле самого котла. Барсук вскочил и уставился в две пары зеленых злосверкающих глаз, довольно нагло рассматривавших его. Тут же распространилась хорошо знакомая ему вонь. Оказывается, лисы, самые отвратительные животные, какие только существуют на свете, воспользовались его спячкой и пробрались до самого котла. И не жалкий отощавший лисенок, как когда-то из Алаин, а две рослые лисы — лис и его лисица, Изолис и Изолина. Пришли они издалека, из Окермарка, где в самом начале зимы их выгнали из норы охотники со своими собаками. Долгие дни и ночи бездомные бродили они по полям, промышляя то воровством, то грабежом, забиваясь в кроличью норку или под густую ель, и так уходя все дальше и дальше от родных мест, в поисках теплого жилья и богатых охотничьих угодий. Вот они и набрели на берег Карвицкого озера, по его льду перебрались в Мекленбургские земли, и тут наткнулись на одинокий остров. Увидев великолепно устроенную барсучью нору, Изолис и Изолина сразу решили, что наконец-то они у желанной цели. С самим барсуком они быстро справятся, даже убивать его незачем. Впавший в зимнюю спячку, он не опасен. Оттеснят его в уголок, разозлят своим запахом, и он уйдет из норы. А каково барсуку придется в мороз без норы? Это лис мало беспокоило. Главное, чтобы у них самих было хорошее местечко для зимовки, а нора Фридолина, как уже сказано, им приглянулась. Таковы были намерения Изолиса и Изолины. Но они не учли, что Фридолин только дремал, и из-за мучившей его бессонницы был к тому же чрезвычайно раздражен. А потом он ведь сторожил полцентнера моркови и, не зная, что лисы, не едят овощей, пребывал в полной уверенности, что они хотят отнять у него морковь. Вот почему, едва приметив непрошенных гостей, Фридолин со злобным фырчанием бросился на Изолину. Хорошо еще, что лиса успела отпрянуть назад. Она отделалась небольшой и сочившейся кровью царапиной, вслед столь смело предпринятой Фридолином атаки. — Главное — спокойствие. — Не принимай скороспелых решений, — сказал Изолис на лисьем языке своей Изолине. — Этот маленький дурачок скоро опять заснет. Мы и перекатим его он в ту маленькую ямку. Кажется, это его кладовая. Пусть там устраивается, как знает. — Ты прав, мой дорогой Изолис, — согласилась лиса, старательно зализывая свой покусанный нос. Я всегда говорила, худой мир лучше доброй ссоры. После всего, что мы с тобой в последнее время пережили, нора эта меня вполне устраивает. Здесь тепло, сквозняков нет. Знаешь, давай-ка выспимся поначалу, тут нам никто не помешает. Наверное, этот маленький кусачка уже спит. Все сделаем, как ты говорил, Изолис. Приятных сновидений. Желаю и тебе того же, — ответил лис, и вскоре обе набегавшиеся до упаду лисы уснули. Фридолин слышал каждое слово, но это ничуть не помогло ему, он ведь не знал лисьего языка. Однако, увидев, как лисы устроились на ночлег, он понял, что они намерены остаться здесь, а это усилило и без того немалое раздражение барсука. От одного запаха этих противных животных У Фридолины кружилась голова.